Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни. Город Щелково». Это ее мандат, задача. И сегодня мы хотим помолиться и выслать на миссию на 2 месяца в далекий город на 3, даже уже увеличилось за ночь. Вчера говорил 2, сегодня еще с женой поговорил на 3. На 3 месяца в далекий город Стерлитамак. Вы представляете, наша церковь Щелково влияет до краев земли. Это не край земли, но почти край земли. Это Удмуртия, правильно? Башкирия. Башкирия, боже мой, вообще Башкирия. Середина России, короче. У меня с географией сегодня, надо спать больше пастору, ладно. Аллилуйя. Они едут на 3 месяца помогать начинать церковь вместе с командой, миссионерской командой церкви «Краеугольный камень». В этом году они едут открывать туда церковь, и Марина и Александр, и вся их семья переезжает на 3 месяца, чтобы помогать открывать церковь. Марин, 2 слова, Саша, скажите, как получилось это? Почему Стерлитамак? Ну да, почему? Да. Мы были в Красноярске на конференции, и Крис Валатон, да, он сказал молиться за свои города. И когда мы начали молиться, естественно, я стала молиться за Щелково. Но вы знаете, когда ты молишься, а я не вижу просто этого города. И я спросила Бога, почему я не могу молиться, почему я не вижу Щелково. Но я увидела Стерлитамак. И я такая думаю, ну вау, ну ладно, я помолюсь за него. И вы знаете, и у меня пришло на сердце, что мне нужно туда ехать. Не просто молиться за него, а ехать туда. И я начала плакать, потому что я не очень люблю туда ездить вообще. Я начала плакать, но вы знаете, к вечеру я как бы сказала, конечно, сразу Богу да, да, но у меня было такое сильное противостояние. Во-первых, там прошла моя молодость и мое детство, которое было, ну, не очень хорошим. Я потом, когда уверовала, конечно, и покаялась, я стала ходить в церковь, но до этого мне пришлось, ну, в общем-то, прожить такую не очень хорошую жизнь. Вот, и все мои друзья, все мои знакомые помнят меня по той жизни. Поэтому сейчас я еду свидетельствовать, что Господь может сделать с человеком, как Он может изменить его. Вот, и вы знаете, я потом молилась, и вы знаете, сейчас для меня это честь. Ехать в Стерлитамак с Богом, с Иисусом и с Духом Святым – это честь для меня. И я просто так благодарна Богу за это. Аллилуйя, слава Господу, аллилуйя. Она помолилась Господу, тогда скажи как-то пастору, пусть пастор устроит про этот Стерлитамак. И я учил в семинарии как раз на миссионерских курсах, где учились эти команды вот зимой, которые должны быть посланы по России. И уже 3 дня закончились, уже все завершилось, обучение. И я в дверях буквально одному брату говорю, а ты куда едешь? Он говорит, в Стерлитамак, церковь начинать. Я говорю, а у меня есть люди в церкви, которые проводят альфа-курс, и они тебе натащат людей на альфу, много людей. Давай я с ними поговорю. И вот все соединилось вот таким вот чудесным образом. Они едут вместе, командой. И мы как церковь, мы прострем над ними наше крыло Божьей защиты, Божьего покрова, что мы отправляем их как церковь, мы будем за них молиться. Каждый раз, когда вы будете вспоминать про семью Астаховых, это знак от Господа, это знак от Святого Духа, что за них нужно либо помолиться, либо сильно помолиться, либо позвонить, хорошо, либо приехать им сказать, давайте я помогу, хорошо, но молитесь за них каждый раз, когда вы о них вспоминаете, молитесь, давайте будем покрывать их молитвами, и чтобы там началась сильная, большая, здоровая церковь, аллилуйя, и наша часть, наши, аллилуйя, не 5 копеек, а вот, ну, аллилуйя, семья Астаховых, аллилуйя, и наши молитвы, они свою роль сыграют. Слава Богу! Аллилуйя! Слава Господу! Поездка. Я не хотел туда ехать, меня послали. Главная церковь, начальство меня отправило. И я думал, может быть, не Божья воля, чтобы я туда поехал. Но, оказавшись там, я был удивлен. У меня было чувство, я провел там 3 дня, 2 ночи и 3 дня. У меня было чувство, что я знаю этих людей 20 лет. Сербский язык очень похож на русский, я мог в прославлении петь некоторые слова, благословение, исцеление, все как на русском языке, Господь. Я был в 2 городах, учил на пасторском курсе, и перед поездкой мы встретились с сестрами, которые были на конференции тоже «Небеса в бизнесе», и одна сестра сказала, как было много пророчеств о том, что из России мы поедем, миссионеры поедут, христиане в Европу, чтобы евангелизировать, чтобы спасать людей в Европе, потому что Европа дехристианизируется, Европа отходит от Бога. И одна сестра видела хлеб, такой большой круглый хлеб, который был испечен в России, и этот хлеб покатился в Европу. И вот, интересно, я встретился там с одним братом, он миссионер, он переезжает из России он переезжает в Сербию в сентябре месяце, чтобы открывать реп-центр и начинать церковь. И когда я с ним говорил, буквально 3 минуты я с ним разговариваю, и вдруг я слышу сам себя: а если я тебе несколько бойцов дам, несколько штыков, несколько ребят в твою команду, чтобы они помогли тебе начать реп-центр? Он такой: да. И, знаете, эти пастора приехали 2 года назад к нам в Россию, к пастору Мацули, и попросили: пожалуйста, помогите, русская церковь, помогите нам в Сербии. Мы нуждаемся, у нас голод, у нас вакуум. Они пережили войну. Я ехал, спрашивал, как после войны? Мы ехали долго, 2 часа с аэропорта, и у меня было чувство, что страна, она как будто отдыхает после войны. Она устала, она отдыхает. Страна, как наша страна, Россия в 90-е годы, открыта для Евангелия. Невероятная открытость. И мы с этим братом-миссионером поговорили, и он в сентябре переезжает туда жить. И Бог проговорил мне, я почувствовал, как Господь говорит мне: я иду в Сербию, хочешь, пойдем со мной? Хотите, пойдемте со мной? И ясно, он показал, что мы можем сделать, какой первый шаг. В сентябре послать команду, чтобы помочь открывать реп-центр. А у нас этого брата очень много, аллилуйя. В нашей церкви, аллилуйя, Господь эти чудеса творил. И я сходу, спонтанно с несколькими людьми поделился. Уже 3 человека у нас из церкви хотят поехать. Уже говорят: пастор, мы поедем, для нас это честь и привилегия. Поэтому и это, есть нужда, есть запрос. И вы знаете что, когда я ехал в машине, меня везли к аэропорту. Пастор, который вез меня, говорит: Алексей, говорит, когда ты проповедовал в воскресенье послание, было чувство, что ты с нами 20 лет прожил. Как будто ты проходил с нами все трудности, гонения, их там гнали, ненавидели, война была, им грозили. Они все вынесли, говорит, как будто ты с нами 20 лет был. И знаете, последнее, что был штрих, мы подъезжаем к аэропорту, он длинный, большой аэропорт. И рядом со зданием аэропорта на тротуаре стоит большая серая машина, ну такая коричневая такая, ярко разукрашенная, на ней русскими буквами написано «хлеб». И меня прямо перед ней высаживают, я смотрю на нее: хлеб. Вы повезете хлеб в Европу. Вы повезете хлеб в Европу. И я говорю: Господи, ну как-то рановато, наша церковь, мы обучаемся, ну ты, у нас всякие тренировочные семинары, ты сказал, что мы обучаться будем, и мне Господь проговорил: ну а как насчет высылать победоносную битву для Господа? Как насчет того, чтобы быть посланными? И выглядит так, друзья мои, что Бог открывает для нас Сербию, и мы будем молиться, будем готовиться, и кто-то из вас поедет, если вы чувствуете в вашем сердце, вас это просто зажигает, цепляет, аллилуйя. 2-3 недели, 2-3 недели. В сентябре, аллилуйя. Возможно, это ваш месяц, аллилуйя. Там рядом Хорватия, аллилуйя. Если что, аллилуйя. Можно будет потом отдохнуть, утрудившись от работы, аллилуйя. Давайте мы помолимся, аллилуйя, во имя Иисуса Христа. И семья Жуковых, выходите вперед. Жуковы вперед, Жуковы вперед, аллилуйя. С 3-го раза. Аллилуйя. Жуковы, мы вас 3 раза вызывали. Прошлое воскресенье, сегодня, и вот вы... пришли! Аллилуйя! Ай-яй-яй-яй-яй. Это необычная семья. Это сверхъестественная семья. Александр долгое время ждал сына. Для него ребенок, это первый ребенок. И, Саш, скажи пару слов. Вот. Что я буду говорить? Счастлив я, и все. Как назвали? Михаил. Михаил, ай-яй-яй. Ну, я тоже благодарна Господу Богу, что он дал сына еще. Вот, потому что у Саши он первый, а у меня 4-й. Вот. Это такое счастье вообще. Такой хороший, такой. Слава Богу. Миссионер будущий, аллилуйя. Миссионер будущий, аллилуйя. С папой поедет на миссию, аллилуйя. Папа еще не знает этого, аллилуйя. Давайте мы прострем руки наши, аллилуйя. О 2 человеках, которые сегодня с нами, которые служили с нами, служили нам 2 дня. У нас была школа сверхъестественного, или семинар о дарах Святого Духа. Мы также называли ее пророческой школой. О чем были эти 2 дня? Они были о том, как слышать голос Божий, как понимать Божью волю. И люди, которые приехали, они имеют на своей жизни сильное пророческое помазание, способность видеть и слышать, что Бог говорит, и передавать это другим людям. Это Владимир Осипов из Красноярска и Ксения Бахтеева из Санкт-Петербурга. Давайте. Знаете, что Бог говорит, и Бог говорит всегда. Он оставил нам свое записанное слово, Библию, но также Он говорит сейчас Духом Своим Святым. И мы учились различать голос Божий, пророчествовать друг другу. Вы скажете: эх, как жалко, я так хочу слышать Бога, учиться, и я не был на этом семинаре. Ну, мы еще повторим, не переживайте. Но сейчас я хочу передать микрофон Владимиру Осипову. Он служит в Красноярске, в церкви, и он отвечает за пророческое служение. Мы были в ноябре прошлого года на этой конференции, и там были пророчествующие люди. Каждому делегату конференции была возможность прийти, и ему служили команда, которую обучил пастор Владимир. И вот он сегодня с нами, и я верю, Бог хочет говорить, утверждать нас. Вы знаете, я искренне верю, что Бог сейчас в церкви поднимает дары служения. Апостольский дар, пророческий дар. Мы знаем о пасторском даре, ну как пастор. Знаем учительский дар. Есть евангелисты среди нас. Но апостольский и пророческий дар Бог сейчас возрождает и поднимает, и обогащает им церковь, снаряжает церковь на служение этому миру. Поэтому, Владимир, добро пожаловать. Драгоценные братья и сестры, давайте мы помолимся, и я попрошу вас так вот руки перед собой сделать. Вы знаете, мы приходим в церковь не только для того, чтобы получить слово в наш разум, в наше сердце, но я верю, что мы приходим, чтобы получить наделение от Бога, духовное прикосновение. И иногда мы пропускаем это, потому что мы не готовы, мы не открыты, мы не верим. И мне хотелось бы, чтобы каждый из вас мог переживать его присутствие и наслаждаться им. Знаете, Библия говорит, что Бог все сотворил обильно для нашего наслаждения. Но кроме того, Он сам часто приходит для того, чтобы коснуться нас таким образом, что мы от этого получаем наслаждение и удовлетворение. И я верю, что ваш дух нуждается в некоем вложении от Господа. Я не знаю, что Он будет вам говорить, что Он будет делать с вами, но вы можете просто принять, доверяясь Ему. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты обновил для нас этим утром Твою благость. Мы благодарим Тебя за то, что Ты любишь нас, как Твоих детей, каждого из нас. Мы благодарим Тебя за то, что Ты хочешь наполнить нас чем-то, что Ты готовил, что Ты формировал для Твоих детей. Мы принимаем прямо сейчас. Мы просим Тебя увеличь Твое прикосновение, Твое присутствие на нас. Наполни наши сосуды, коснись нас Духом Твоим Святым. Господь, мы нуждаемся, мы голодные, мы хотим Тебя более всего на этом свете. Поэтому прямо сейчас дай нам почувствовать, что Ты нас любишь, что Ты нами доволен. Коснись нас, как любящий папочка, чтобы внутри нас еще сильнее зазвучало свидетельство, что мы дети Твои. Аллилуйя. Обнови радость на нас. И мы отдаем Тебе всякое бремя проблем. Мы отдаем Тебе мысли тяжелые для нас. Мы отдаем Тебе всякое решение. Мы провозглашаем, что Ты о нас печешься. Ты знаешь абсолютно все. Ты наш помощник. Поэтому мы не поколеблемся. И мы возлагаем на Тебя нашу надежду. И благодарим Тебя за полную безопасность в нашей жизни во имя Иисуса Христа. Говори к нам сегодня, Господь. Мы просим Тебя, чтобы Слово Твое было для нас открытым, понятным, действенным. Мы нуждаемся в том, чтобы Твое Слово несло жизнь, а не просто информацию. Поэтому положи Твое помазание на Твое Слово и сделай его инструментом в нашей жизни для Твоей славы. Мы провозглашаем Твое Царство среди нас во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу, друзья! Я так понимаю, кто-то подъезжал, покуда уже началось служение, поэтому как-то, может быть, вы поприветствуете. Кто-то, может быть, без приветствия остался, особенно там, может быть, на задних рядах. Ты можешь поприветствовать? Это древняя такая христианская традиция, не мирская. Приветствовать друг друга. С любовью, слышишь? С любовью, в комплекте. Можно улыбаться, можно обниматься, можно так вот по плечу похлопать. Не по ушам только. Слава Господу! Ха-ха-ха! Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha. И я этим утром разговаривал с Господом, друзья. Я хотел бы поделиться кое-чем с вами сегодня. Верю, что это важно. Вы знаете, важно нам воспринимать, как нас видит Бог. Вот сестра сегодня молилась об этом и пела. Очень важно понимать, как Бог видит себя. И вы знаете, Он видит не только нас индивидуально, но Он видит нас как церковь, как семью, как общину. И вы знаете, я увидел вас как общину здесь, в этом городе, как такой, знаете, буксир, как толкач, как такое судно, знаете, вот речное судно, которое небольшое по размерам, так вот навскидку, есть и побольше, побольше, и лайнеры есть всякие, сухогрузы, но толкачи, они очень мощные. И то, что они имеют небольшой размер, совсем ничего не значит. Они имеют способность выталкивать большие суда, которые сели на мель, которые находятся вне вот этого фарватера, вне течения. И я верю, что вы такой сверхъестественный тягач, то есть толкач. То есть вы можете не только корабли направлять, вы можете раздвигать берега, менять русло, сформировать что-то новое для того, чтобы течение Божьей реки усиливало здесь и во всяком другом месте, которое будет Бог для вас открывать. Я так понимаю, уже открывает Сербию. И что делает ваш пастор? Он выталкивает туда людей, которые туда не собирались ехать. И там что-то будет происходить. И вы знаете, я, молясь сегодня с утра, я видел разные картинки, я видел разные видения. И я верю, что Бог любит исцелять. Ты веришь в это? Я верю, что Ему не все равно о тех проблемах, о тех диагнозах, о том неправильном, что есть в нашем теле. И Он хочет приносить избавление. Но я знаю, что у Бога есть для каждого дня разная повестка и разная форма благодати. И вы знаете, я увидел в духе сломанные кости. Я увидел такие раздробленные кости, которые были соединены такой проволокой какой-то, знаете, несуразной. И я понял, что Бог хочет исцелить сегодня тех людей, которые имеют, во-первых, переломы, которые неправильно срослись, или которые имеют проблемы в своих костях из-за каких-то травм. Я верю, что у Бога есть способность касаться любых тканей, какими они ни были, в каком бы они ни были состоянии, и воссоздавать их заново. И если вы нуждаетесь в этом исцелении, именно подобного рода, если вы нуждаетесь в исцелении ваших костей, вы как-то мне так вот помашите, что вам это нужно. Да. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, а вы можете встать? Вот она, да. Скула, конечно, конечно, да. Вы знаете, я вас попрошу очень быстро выйти сюда. Выбегайте. Вот вставайте, да, правильно, лицом туда. Воу. Вот они, дорогие. Я хочу рассказать свидетельство, чтобы поднять вашу веру. Однажды я был в маленькой церкви. Вы меня слышите, да? Это было лето, жаркий день. И вы знаете, я, ну, как бы просто собирался попроповедовать и уехать. Там человек 25-30 всего было в служении. Знаете, бывшие наркоманы и их мамочки. Вот где-то такой контингент. И я спрашиваю Господа: Господь, что ты хочешь сделать? И я чувствую, помимо всего прочего, он говорит: я хочу вырастить зуб. Я думаю, это странно, я ни разу не видел, чтобы зубы вырастали. И я так думаю, может быть, как-то проигнорирую. Думаю, потом, ладно, я все равно уеду. Я говорю: хорошо, я попробую. И у меня такая была картинка, что у человека беда с зубом. Он идет к стоматологу. А тот выставляет счет, человек огорчается, у него нет денег, и он ничего не делает. И вот так ходит с таким вот зубом. Я понимаю, Бог хочет бесплатно вырастить зуб. Здорово. Это не моя работа, это Его работа. Все, что я могу сделать, я могу провозгласить, что это сейчас происходит. И я говорю в церкви в этой, говорю: Бог хочет вырастить зуб. Три бабушки выходят. Я смотрю на них, понимаю, что им зубов нужно много выращивать. И я понимаю, все равно это не моя работа. Я думаю: хорошо, я за них помолюсь. И я молюсь за них, я чувствую помазание, я там вот касаясь их, и уезжаю. И на следующий день я уже дома, и брат из этой церкви пишет мне ВКонтакте: у меня вырос зуб. Я говорю: как так? Ты кто такой? Он говорит: вы меня не видели, я вышел сзади поддержать, если бабушки начнут падать. Я его не трогал, я его не касался. И он говорит: я стою там, и я думаю, как было бы здорово, Бог, если бы ты мне вырастил один из сломанных зубов. А вот два передних зуба, вот самых важных у вас впереди есть, два зуба вот этих красивых. Один у него наполовину был сломанный совершенно. И он просто подумал, приходит домой, спит, утром просыпается, идет чистить зубы, улыбается и видит, что зубы два одинаковых целых. Он мне пишет: я ему не верю, друзья. Я ему говорю: докажи. А он присылает мне видео, он так зубами своими, знаете, там клацает, показывает, улыбается. Я говорю: не-не-не-не, до того. У тебя есть до того фотография, какой он был сломанный? Он такой обескураженный, задумался: ладно, говорит, сейчас буду искать. Где-то вот там в архиве нашел фотографию. Знаете, люди со сломанными зубами, они не любят фотографироваться. Но где-то он нашел. И присылает, так фломастером обвел так свой зуб. Это видно, бумажная была фотография. И мы такие с женой смотрим, инспекция такая: ну да, был сломанный. Слава Богу, чудо. И я понимаю, что всякий раз мы испытываем Бога. И мы ожидаем чуда. И вы знаете, я верю, что у Бога есть чудо для вас. Потому что Он не какие-либо другие заболевания, а Он хочет коснуться ваших костей. Это Его благая воля. И, вот, извините, в программе зубов нету. Брат мой, это тоже кость? Ну да, по вере твоей, иди вставай тоже. Согласен. Что мы сейчас будем делать? Вы будете просто принимать. Понимаете, да? Принимайте. Когда вы принимаете, слышите, да? То вы простираете ваши руки к Богу, и вы как бы берете. И все, что я буду сделать, я буду точка контакта с небесами. Я буду подходить и касаться вас. Я не гарантирую, что вы сразу будете что-то чувствовать. Это не обязательно. Знаете, что важно? Вера. Вот там с края, с того края есть место. Вот лучше. Кстати, вы знаете, я слышал, что в Бразилии, в Латинской Америке, там, когда было пробуждение в Аргентине, там было столько выращенных зубов и даже золотых, что даже... А зачем? Золотые некрасиво сейчас. Ты что? Сдашь, да? Тогда же запретили выходить свидетельство, чтобы время не занимать, потому что это стало настолько рядовым там, в церквях. Ну что, уже не чудо, уже привыкли. Но для нас чудо, да? Мы хотим. Вы хотите? Ну все, отлично. Поэтому вы принимаете. И вы принимаете с благодарностью. Давайте мы помолимся. Господь, говорите. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты мой личный целитель. И я сегодня принимаю мое чудо в мое тело абсолютно даром. И я благодарю Тебя за то, что Ты любишь меня и хочешь, чтобы я был или была здорова. Я принимаю мое исцеление во имя Иисуса Христа. А вы там в зале тоже молитесь за них. Господь, я высвобождаю Твою силу. Я высвобождаю Твое помазание прямо сейчас. Я высвобождаю процесс чудотворения в это тело во имя Иисуса. Я благословляю эти кости. Бог мой, я благодарю Тебя за то, что когда я касаюсь, Ты касаешься этих драгоценных людей. О, Бог мой. И я провозглашаю, что Твоя сила устремляется туда, где есть поражение. Я повелеваю этим костям восстановиться во имя Иисуса Христа. Я высвобождаю творческое божественное помазание, которое устремляется к сломанному, поврежденному. неправильному и восстанавливает в плане Божьем. Так, как Ты запланировал, Господь, да будет во имя Иисуса Христа. Я высвобождаю исцеление прямо сейчас. Господь, коснись во имя Иисуса Христа. Сила Твоя здесь. Сила Твоя касается каждого тела во имя Иисуса Христа. Каким бы оно ни было поврежденным и изможденным, я высвобождаю Твою силу чудотворения во имя Иисуса. Пусть каждая кость будет восстановлена во имя Иисуса Христа. Я высвобождаю помазание исцеления во имя Иисуса Христа. Я высвобождаю помазание. Будь исцелена. Во имя Иисуса. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты касаешься и исцеляешь. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты прямо сейчас из-за Твоей любви касаешься этого тела. Я высвобождаю Твою силу. Я высвобождаю Твою силу в это тело во имя Иисуса Христа. Да будет восстановлено в гармонии. Да будет восстановлено в правильном виде, Господь. Все то, что исковерканное, повреждено во имя Иисуса. Аллилуйя. Аллилуйя. Если я за вас помолился, вы можете тихонечко уходить, потому что там есть вторая линия. Во имя Иисуса Христа. Коснись, Господь. Коснись, Господь. О, Бог мой, я высвобождаю силу исцеления для этих костей во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Благодарю Тебя, Господь. Я провозглашаю, что кость восстанавливается. Я высвобождаю Твою силу исцеления в это тело. Я провозглашаю, что Твоя сила полностью разбирается со всем, что сделал враг. Господь, Твоя сила на нем во имя Иисуса. И я говорю, будь исцелен во имя Иисуса. Будь исцелен во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Во имя Иисуса. Господь, прояви Твою славу. Я высвобождаю в это тело Твою творческую силу исцеления. Высвобождаю Твою творческую силу исцеления. Господь, благодарю Тебя. Благодарю Тебя. У Тебя есть решение, у Тебя есть ответ. И я провозглашаю через крест Голгофы полное исцеление для этого тела во имя Иисуса Христа. Тебе? Во имя Иисуса, Господь, я благодарю Тебя. Ты любишь моего брата, и я верю, у Тебя есть для него его чудо. Господь, пусть на уровне тела произойдет это чудо. Прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Я высвобождаю силу чудотворения. Силу чудотворения во имя Иисуса Христа. На все, что неправильно, все, что повреждено, во имя Иисуса я повелеваю костям быть восстановленными, быть исцеленными во имя Иисуса. Благодарю Тебя, Господь, за моего брата. Он должен ехать на миссию абсолютно здоровым. И я провозглашаю во имя Иисуса Христа, что Ты касаешься и восстанавливаешь все, что неправильно. Во имя Иисуса Христа я высвобождаю силу исцеления в это тело. Я высвобождаю силу исцеления в это тело. Во имя Иисуса Христа, да будет по вере его, Господь. И я прошу Тебя, Дай ему зубы. Во имя Иисуса, Господь. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса Христа. Я высвобождаю твою силу, Господь. Я благодарю тебя за то, что ты на нем. Благодарю тебя. Высвобождаю во имя Иисуса. Будь здоров во имя Иисуса. Ранами Иисуса Христа ты исцелен. Ранами Иисуса Христа всякая проблема решена. И я высвобождаю силу исцеления в это тело. Дух Святой, сойди. Восстанови. Благодарю тебя, Господь. Сила исцеления принимай. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса Христа. Сойди, Господь. Я провозглашаю исцеление для этого тела. Господь, ответь. Аллилуйя. Братья. О, Господь, ты знаешь, что нуждается в исцелении. Я просто высвобождаю. Я касаюсь его, и я провозглашаю, ты, Иисус, касаешься его сейчас. Господь, и твоя сила полностью исцеляет его во имя Иисуса Христа. И я провозглашаю, что от макушки головы до подошвы ног твоя сила течет в этом теле, исцеляя, восстанавливая. И я благодарю тебя, Бог мой, за то, что прямо сейчас ты делаешь в его теле. Благодарю тебя, Господь. Я благословляю руку твою. Я благословляю, Господь, моего брата. Я высвобождаю силу исцеления в его тело. Господь, ты искупил все его грехи. И я провозглашаю свободу от всякого последствия греха. Я высвобождаю силу исцеления в его тело. Силу исцеления в тело моего брата. Во имя Иисуса Христа он здоров и восстановлен в целостности. Аминь. Аминь. Еще есть, прости, дорогой, из тебя, конечно, слушай. Готов? Во имя Иисуса, Господь, я высвобождаю Твою силу в это тело, Бог мой. Прояви Твою любовь в том, что Ты восстанавливаешь, в том, что Ты исцеляешь. И дай ему свидетельство, что то, что его мучило и доставляло неудобства, полностью исцелено во имя Иисуса Христа. Аминь. Как много больных было. Да. И вы знаете, я хотел бы также помолиться. Я верю, что Бог ополчается, Он ополчается вокруг наших семей. Он выступает за наши браки. Он воюет за целостность наших отношений в наших семьях, в браках. Понимаете, друзья? И я, молясь сегодня утром, я видел такое женское кольцо с несколькими камнями. То есть обычно один камень, а тут прямо несколько камней таких. И когда я спросил у Бога, я понял, что Господь хочет принести обновление завета в те семьи, где есть сегодня проблема в отношениях между супругами, между мужем и женой. Друзья мои, и это реально. Я хочу рассказать вам свидетельство. В ноябре месяце я был в Иркутске в одной церкви, и Бог дал мне вдохновение говорить о как раз вот, ну, похоже был призыв. И я сказал, даже если вашего супруга здесь нет, или супруги, но вы имеете проблему в браке, Бог хочет принести исцеление вашим отношениям. И вышла одна женщина, ее мужа там не было, и она сказала, мой муж сказал, что он от меня уходит. Все, он уже собирает вещи, он принял решение. И я сказал, давай будем молиться. И мы молились перед всей церковью. И потом мне пастор пишет, что когда она вернулась домой, муж сказал, я передумал, я поживу пока. Месяц назад я был в Иркутске снова, и эта женщина подходит ко мне и говорит, а вы можете помолиться за меня с мужем? Я говорю, в смысле с мужем? А он говорит, а вот он уже в церкви. и они вместе, и он нормальный, и у них нормальные отношения. Я думаю, так быстро. Богу не все равно, как мы друг к другу относимся. Богу не все равно, в каком качестве ваши отношения между мужем и женой, прежде всего. И то, что я увидел такое кольцо, я понимаю, что это семья с детьми и не с одним ребенком. Скорее всего, то есть у вас есть несколько детей, это моя версия, и вы имеете некие проблемы вот, в отношениях, и ваш, может быть, брак трещит по швам. И даже если вашего мужа или жены сейчас нет, это не имеет значения. Бог выступает за ваш брак, и Он силен все изменить. Нуждаетесь ли вы в такой молитве? Есть такие люди? Да. Выйдите сюда вперед, пожалуйста. А дети есть или кто-нибудь за них? Кто-нибудь может просто? Пусть друзья выйдут. Вы будете как бы за них верить. Вы будете четверыми, хотя вас двое, вы будете четверыми друзьями, которые расслабленного принесли. Вот они разводятся, они расслабленные. Они не понимают, что они делают. То есть я понимаю, парни, это вот так. У вас есть кольца с собой? Обручальные лучше всего. У вас нету, да? Угу. Давайте вот так вот поднимем кольцо, символ завета к Господу. А вы за них, вместо них. Вы как бы ходатай, вы как будто это они стоите здесь. Есть кольцо? Нет? Ну все равно, как будто есть, давай, поднимаем. Да. Мы как бы так вот, мы к Господу приходим и вопием, да? И давайте мы будем молиться. Спасибо вам. Будьте благословенны. Будьте счастливы, дорогие. Вы знаете, я также чувствовал, что среди вас есть люди, которым Бог дает идеи, какие-то идеи в служении или это в бизнесе, какие-то идеи, но проблема в том, что вы одни, как одиночка. И вы думаете, что я могу один? Слышите, да? Что я могу один? И Бог напомнил мне место Писания, где Иоаннафан вместе со своим слугой, они решили выступить против армии филистимлян. И Иоаннафан сказал такие слова. Он сказал, Богу не трудно через многих или не через многих совершить победу. И он начал движение. И он начал подниматься в гору. И его позиция с естественной точки зрения была проигрышной. Но он начал подниматься, он проявил инициативу, и люди начали присоединяться, и была одержана великая победа в тот день. Слышите, друзья? И поэтому я чувствую, что если Бог вам дает вызов, Он приглашает вас что-то начать, делайте вы один, начните. И Бог приложит вам людей. Начните. Начните. Не смотрите на то, чего у вас нет. Смотрите на Бога, который дает вам идею. Иногда идеи достаточно для того, чтобы из этого родился хороший плод. Благословляю вас, дорогие. Аминь. И вы знаете, я скажу, ладно, я видел странное видение такое. Я видел пистолет в полиэтиленовом пакете. И я думаю, что среди вас есть человек, у которого есть такой пистолет в полиэтиленовом пакете. Возможно, вы его нашли, возможно, вам кто-то его дал, но я чувствую, что вам нужно от него избавиться, потому что он принесет вам проблемы. И для меня это как, знаете, предупреждение от Господа. Не нужно вставать, не нужно никак говорить, что это вот это вы. Ну, если это есть такой человек, просто послушай доброго совета с неба. Аллилуйя. Господь, мы благодарим Тебя. Мы хотим переживать Твои чудеса. Мы хотим переживать полноту Твоей радости и полноту Твоей благодати в нашей жизни. И мы просим Тебя, веди нас выше и выше на Твои высоты. Веди нас глубже и глубже в Твои откровения. И мы принимаем Твои откровения сегодня из Твоего Слова с благодарностью. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И вы знаете, друзья, я хочу проповедовать вам сегодня о Илии. И вы знаете, Иакова, 5 глава, 17 по 18 стих говорит, Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на земле 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и не было, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Илия был человек, подобный нам, скажи, подобный мне. Да, потому что иногда мы кого-то так на божничку ставим, мы выделяем, мы думаем, ну это же Илия, или там, вот это же он, а я-то кто? И здесь в Иакове мы конкретно видим, знаете, сравнение. Подобный нам, подобный, такой же. И посмотрите, он помолился, и не было 3 года и 6 месяцев дождя. На самом деле он стал причиной большого экономического кризиса в Израиле. И вы знаете, когда я смотрю на Илию, я вижу его человеком таким очень радикальным. И мы встречаем его в книге, в третьей книге царств, в 16 главе, где рассказывается о воцарении Ахава. И интересно, что Ахав стал самым нечестивым царем из всех, кто был до него. То есть он был рекордсмен в минус. То есть он делал настолько вещи, раздражающие Бога, что никто до него, какие там были предшественники, им не удалось так испортить Богу настроение, образно говоря, как Ахаву. И он женился на дочери сидонского царя, на Иезавели, и он устроил капище Ваала, и он устроил дубравы, то есть он сделал такие 2 больших идолопоклонных культа Ваалу и дубравным этим богам. И мы видим, что наступило великое развращение духовное в Израиле. Люди потеряли ориентиры. Люди перестали ходить к Богу настоящему истинному. Они были дезориентированы и думали, что если наш царь, он ведет нас сюда, нужно идти. Вы знаете, есть ответственность на лидерах, потому что их ошибки, они потом дорого стоят тем людям, за которых они ответственны. Поэтому великая ответственность на царях во все времена. И на Ахаве тоже была ответственность. И вот именно в это время появляется Илия. И знаете, вдруг он появился как бы из ниоткуда. Мы об этом, о нем вообще не читали. Мы не знали, что даже есть такой Илия. И вдруг он появился как некий вызов, как заноза, как ответ, знаете, как Божье сверхъестественное действие. И сказал Илия Фисвитянин из жителей Галаадских Ахаву, «Жив Господь Бог Израилев, пред которым я стою. Все годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по слову моему». Нахал. Но представьте себе, этот никто человек. И его описывают, знаете, он был такой косматый, волосатый и с кожаным поясом. Не знаю, какие еще детали одежды на нем были. Но то, что он был косматый и с кожаным поясом, вот это мы читаем. То есть он был нечесанный, он был немодный, он был радикальный, он выглядел дико. И вот этот дикий человек приходит к царю, который облечен властью, знаете, такой респектабельный весь. Он думает, что он всем управляет. И тут появляется Илия, и ему в лицо говорит, вот дождя не будет, ни росы, ни дождя. Разве только по слову моему. Вот захочу, тогда будет, а так нет. И уходит. Нахал. Ну вот, а ты можешь так вот прийти к царю и сказать, не будет дождя 3 года? Что вы молчите? 10 раз подумаю. Пустят ли, да? Но на самом деле наступила засуха. 3 года и 6 месяцев – это большой срок. И представьте себе, для сельскохозяйственной страны, когда нет дождя, это экономический кризис. Это значит, нет урожая, нет еды. Это значит, рост цен. Это значит, голод. Это большие проблемы. И как мы потом понимаем, Ахав очень сильно разозлился. И более того, он посылал во все остальные страны вокруг посольства, которые приходили туда, и они как бы брали клятву, что у них нету Ильи. То есть его везде искали. Розыск был не просто всесоюзный, да, все израильские, а все мирные. Везде его искали. И представь, брали клятву с других народов, с других царей. Точно нету Ильи? Да нету, нету, нету у нас. Клянитесь. Да чего вы такие? Нет, клянитесь, а то войной пойдем. Представляете, как он досадил Илия. И вот этот человек, его не было 3 года, 6 месяцев, и тут он появляется вдруг в 18 главе. И он идет такой к Ахаву. Он идет к Ахаву. Вообще, в простоте своей. Он не думает, что, ну, как бы ему смерть грозит. Он радикален в смелости своей. Он приходит к царю, царь его видит и говорит: ты ли возмущающий Израиля, смущающий? Он говорит: не я смущающий, это ты и дом отца твоего. Потому что вы все это устроили, вы отошли от Бога, вы устроили идолопоклонство. То есть вот этот нахал, он начинает просто вот в лицо царю бросать вот этот вызов и обличать его, а потом еще говорит: собери мне на эту гору весь Израиль, слышите, да? И всех пророков Вааловых и Дубравных, и уходит. И знаете, что мне странно? Царь так делает. Ну как так вообще? Но он мог бы сказать: вообще, ты кто такой? Не буду я тебя слушать. Но он так делает. Слышите, друзья? Насколько есть сила и власть, и уверенность в этом человеке. То есть он такой, знаете, ну, я смотрю, он герой. То есть он внутренней силищей обладает, что он может противостоять на национальном уровне нечестью государственному. Все эти пророки, Вала, Дубравные, они на государственном обеспечении, они молодцы. Это как бы государственная религия. Вы слышите? А кто такой Илия? Да никто. Но он знает, что с ним Бог. И ему этого достаточно. Вы здесь, друзья мои? И мы знаем это состязание. И брат сегодня говорил, как сошел огонь на жертву. И вы знаете, это был триумф. Я читаю всю эту историю. И вы знаете, такая история по нарастающей, как в хорошем фильме, со спецэффектами, знаете. И там ты смотришь и переживаешь за наших. Наши — это кто? Молодцы. Наш — это Илия. Да? Нет? Или кто-то за Вала? Вал, Вал, Вал. Нет? Слава Богу. И потом ты видишь, что у него получается. Он, знаете, как вот в хороших таких триллерах, он герой-одиночка. Он тот, которого невозможно убить, пули пролетают мимо. Образно говоря, духовные пули. И он делает невозможное, там, прыжки. Он там, представляете, 850 человек убивает. То есть просто, ну, какой-то терминатор. Вы здесь, друзья мои? Ну, я вот, ну, я не знаю, я бы курицу не убил. Ну, правда, мне ее жалко. Я не смогу, ну, как бы, ну, там же кровь будет брызгать. Как-то вот испачкаться еще можно, да. А здесь 850 вот этих вот ложных пророков. И этот человек, он так уверен, он выступает, знаете, вот бывает, бокс смотрите, да, иногда, видите, ну, знаете, что это такое? То есть там один на один боксируется. А здесь, образно говоря, духовный ринг — это гора. На одной как бы стороне ринга один Илия, а на другой стороне ринга 850 человек. Спарринг такой. Равная сила, скажите? Нет. Да, у Илии больше. И он не смотрит по-человечески, он не переживает, что он один. И он им дает фору, он говорит: давайте вы первые начинаете. Давайте вы сведите от вашего Бога огонь. Они там скачут, они пытаются, из кожи вон лезут. А он над ними издевается. Посмотрите, насколько он уверенный. Он говорит: давайте кричите громче. Может быть, он в дороге, или он заснул, там отвлекся. Давайте, давайте, громче, громче, ребята. И потом он говорит: ну все, устали, уходите. Теперь моя очередь. И он низводит огонь. И он говорит: Бог мой, я и знал, что ты услышишь меня. Потому что я сделал все по слову твоему. Ну класс! Вы слышите? Но здорово. Здорово. Вот, ну прямо, а потом еще, это еще, вот, триллер-то еще, вот он еще не заканчивается, он еще продолжается. И Илия, он, знаете, он такой победоносный, он снисходит с этого, с этой горы, и он говорит этому царю нечестивому, иди давай, поешь, попей, потому что слышен шум дождя, а дождя нет. Слышите? И ни облачка нету. И он говорит юноше своему, слуге, иди посмотри, видишь облачко, тут прибегает, ничего нет. А он уверенно, он говорит, будет, давай еще бегать до 7 раз. Представьте, откуда у него такая уверенность? Ну молодец же, красавчик лохматый. Ну здорово, да, нет? Аминь. Ну, я уважаю вообще, ну такой вообще. И действительно, потом отрок прибегает и говорит, там облачко одно с ладонь только есть. Он говорит, все, иди скажи царю, пусть скорее запрягает колесницу, потому что сейчас будет большой дождь, он может замочиться. Откуда он знает? Он уверен. Посмотрите, какая уверенность, какая сила, какое взаимодействие со сверхъестественной вот этой вот волей Бога в его жизни. И потом действительно идет ливень, этот царь, он на колеснице пришпоривает своих коней, там, или там пришлепывает, и Илия обгоняет бесповоротника их, бежит впереди, Астерикс и Обеликс, да, бежит впереди, и я думаю, этот царь, он едет сзади, и думает, ну вообще, Илия меня уделал по полной программе вообще, опозорил, победил, унизил, и еще и бежит впереди. Я должен в его спину смотреть всю дорогу домой. Пылит. В лицо. Гад. Грязи кидает. И знаете, читаешь это, думаешь, вау! Вот это муж Божий! Еее! Да? Нам нравятся такие истории. Но наступил следующий день. Но наступил следующий день. И тут что-то странное происходит. Царь-то добрался домой. Он рассказал жене и Изавеле. Жена в гневе. И посылает одного маленького, тщедушненького посыльного. И говорит, иди там передай Илии, что завтра с ним будет то же самое, что он сделал с этими моими пророками. И то мне будет, как мы говорим, зуб даю, да? Что вот точно я ему это сделаю. Передай ему все в точности. Казалось бы, ну и что? Ну и прибежал к нему этот посыльный. Ну, рассказал ему очередную угрозу. Но разве до этого его жизни не грозила смерть? Разве он до этого не рисковал по полной программе? Разве до этого он не был под давлением? Слышите, друзья? Да был 100%! Но почему именно сейчас это его так задевает? И он убегает в Версавию, он уходит в пустыню, один, на день пути, садится под можжевеловый куст, сидит и говорит, Господи, довольно уже, забери меня уже отсюда, ибо я не лучше отцов моих. Он в полной депрессии, он разочарован. И вот этот герой, вот этот рейнджер, поникший, сдавшийся, бессильный, побежденный, и он просто одного хочет – уйти туда. Когда-нибудь ты чувствовал себя таким образом? Как-то это нехорошо. Почему? Или в чем дело? Ты же такой сильный, ты же так уверен в Боге. Почему? Дальше он идет, Бог ему говорит, иди к горе Божией. Он укрывается в пещере. Бог спрашивает его, что ты здесь, Илия? И он ему говорит, интересный текст. И вошел он там в пещеру, и ночевал в ней, и вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь, что ты здесь, Илия? Он сказал, возревновал я о Господе Боге Саваофе. Ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее. Что это такое? Вроде бы звучит нормально, правильно. Но это полностью безнадежная картинка. Все отступили, все не ищут, всех убили наших. Я остался один, и моей душе ищут. Полностью безнадежная, нет надежды. Вы слышите, друзья? Нет. И я могу предположить, что Илия ожидал, когда он сделал это соревнование на горе, он ожидал, что будет коренной перелом на национальном уровне в том, что там будет происходить дальше. Он ожидал, что, знаете, вот как в том фильме, должны уже пойти титры, и уже там победа, и уже ликование, и уже все, конец фильма. Но конец фильма не случилось. И враг нанес следующий удар, и, казалось бы, он небольшой. Но ожидания его были другими, и его ожидания не исполнились, вы слышите? И не исполнились ожидания. И знаешь, что с нами происходит, когда наши ожидания не исполняются? Мы склонны разочаровываться, мы склонны впадать в депрессию, мы склонны принимать негативную картинку в свою жизнь. И дьявол говорит: да напрасно все было, напрасны были все твои усилия, все то, что ты делал, все то, что ты вкладывал, что ты тут старался, из кожи вон лез, напрасно, смотри, ничего не изменилось. Слышишь? И это ложь. Это иллюзия поражения. Но когда мы принимаем эту иллюзию, наши руки опускаются, наше сердце наполняется разочарованием, и нам ничего не хочется делать. И все, что нам хочется, Господи, забери уже меня отсюда. Вообще бессмысленно. Бессмысленно мне что-то стараться, что-то продолжать, что-то делать. Я один, я один. А все остальное вокруг, все так плохо, все разваливается и здесь, и все ни к чему. Все на смарку. Вы знаете, хочу вам сказать. Дьявол мастер черно-белых рисунков, черно-белых картин. Вы здесь, друзья мои? А лучше сказать, черно-серых. Он умеет так нарисовать пейзаж. Он умеет так преподнести нам действительность, что ты посмотришь, и это похоже на правду. Слышите? Но это неправда. Это неправда. И Илия и Бог спрашивает Илию, что ты здесь? То есть, почему ты допустил себе попасть в это состояние, в это место? Почему ты впал в депрессию, в разочарование? Почему? И он не понимает, почему. И он продолжает говорить свою черную картинку, как бы, знаете, говоря: Бог, ну, ты, может быть, там не в курсе, но тут на земле все плохо. Может быть, ты не понимаешь, но Израилю все тебя не ищут, все отступили, пророков всех убили. И если ты не понял еще, то я один, и меня сейчас тоже убьют. Бог, мы проиграли. Бог, ничего не вышло у нас с тобой. Слышите? И это ложь. И Бог все это выслушивает. И он ему говорит странные вещи. И сказал ему Господь: пойди обратно свою дорогу через пустыню в Дамаск. И когда придешь, то помажь Азаила в царя над Сирию, а Иуя, сына Немесиина, помажь в царя над Израилем, и Елисея же сына Сафатова из Авел-Милхолы, помажь в пророка вместо себя. Кто убежит от меча Азаилова, того умертвит Иуй, а кто спасется от меча Иуева, того умертвит Елисей. Впрочем, я оставил между израильтянами 7000 мужей. Всех сих колени не преклонялись пред валом, и всех сих уста не лобызали его. И что это такое? Это то, что Бог как бы говорит: или я контролирую все. Я вижу всю эту шахматную партию. И то, что ты думаешь, это только отчасти твое понимание. И Библия говорит, что мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем. Но вся полнота у Бога. И Бог как бы говорит: Илия, я хочу тебе даже дать возможность приобщиться к этой большой партии шахматной, духовной, которую я здесь разыгрываю. И вот я тебя посылаю в Сирию, а Сирия, друзья мои, это враги, всегда были израильтян. То есть он ему говорит, иди на вражескую территорию и поменяем царя. То есть там вот парня найди с таким именем и помажь его. Вот он один человек, и потом найди другого, какого-нибудь там Иуя, не Мессиина, и помажь его, это вместо Ахава, друзья, в цари над Израилем. И потом найди парня Елисея в каком-то поселке Авел-Милхолод. Вот найди его там и помажь в пророка вместо себя. И на самом деле, вот кто от этого спасется, того этот паразит, а кто все-таки от этого спасется, то вот тот. То есть ничего не проиграно. Ты просто неверно, ты искаженно представляешь себе реальность. И знаешь, что Илия, кроме всего прочего, еще кроме тебя одного, есть 7 тысяч человек, которых ты не знаешь, хороших. Их колени не преклонились пред Ваалом. Ты просто сфокусировался на себе. Ты думал, ты один, единственный все тут решаешь. Но на самом деле картина гораздо шире. Слышите, друзья? И вот иногда Бог, Он расширяет наше понимание, и Он как бы говорит нам, перестань фокусироваться на себе. Я. Почему я? Посмотри, гораздо шире. Каждый из нас часть чего-то большого, большого Божьего плана, который мы с вами в сотрудничестве выполняем. И вы знаете, каждый из нас сталкивается с разочарованием. Каждый из нас сталкивается с тем, что у нас что-то не получается или идет не так. И у нас тогда возникает выбор, что ты с этим будешь делать. Знаете, мы недавно в Красноярске потеряли друга, брата. Он умер молодым. Ему было 37 лет, у него осталось 3 детей. Он мой был друг. И вообще ничего не предвещало. Буквально еще прошлым летом, в августе я с ним общался. Все было нормально. Но оказывается, у него был диагноз, о котором он молчал. У него был ВИЧ, который перерос в СПИД. И он его не лечил. Даже жена не знала, друзья не знали, пастор не знал, никто не знал. И оказывается, эта болезнь убивала его долгие-долгие годы и садила на ноль его иммунитет. И на самом деле, если бы раньше он открылся, сказал, то можно было решить это. Но слишком было поздно, когда его вдруг увезли в больницу. Ему стало плохо. И мы не знали, что с ним. Но мы молились, мы воевали за него. Ему ставили опухоль головного мозга, ему ставили рак, ему ставили весь спектр гепатита и еще там несколько заболеваний. И он был в коме. И мы воевали за него, мы постились за него. И вы знаете, у нас были ожидания. И мы думали, что да не может быть, чтобы отец троих детей, в прошлом служитель, хороший брат, хороший парень, просто так в 37 лет уйдет с этой земли. Да не может быть. И мы стояли. И когда его через некоторое выписали и сняли с него часть диагнозов, мы ликовали. Мы думали, yes, его выписали домой. И то, что там им уже говорили врачи, то это было более-менее излечимо. Понимаете? У нас были ожидания. Но потом выяснилось, что у него СПИД в крайней степени. И все бесполезно. И он просто угас, и он умер, и мы его потеряли. И знаете, что я вам хочу сказать? Я верю в Божье исцеление. И я не строю свою теологию на том, чего Бог не делает. Я строю свою теологию на том, что Бог делает. Понимаете, друзья мои? Моя мама умерла от рака когда-то, я молился за нее. Но позже, когда отцу поставили диагноз рак, я все равно молился за него. И я позвал людей из церкви, мы молились за него всем кругом. И знаете что, через некоторое время у него на боку надулся шарик, такой прям большой такой. И мы не знали, что это такое. Он пошел в больницу, ему разрезали, И оказалось, что все метастазы превратились в жидкость, которая просто вышла из него. И он прожил еще позже много-много лет. Понимаете? Есть наше ожидание в конкретной ситуации. Когда мы ожидаем, что Бог сделает то-то и то-то. Когда должно быть так-то и так-то, но не всегда так происходит. Послушайте, как это не случилось у Илии. Иногда это не происходит у нас. И что теперь делать? Сдаваться? У меня тоже в жизни было много ситуаций, где я вот так же, как Илия, садился под можжевеловый куст. Вообще, можжевеловый куст, он много христиан вмещает, знаете. Такой. Да. Нам нравится там сидеть. Нам кажется, что это очень духовно, проситься на небо. Но это значит признать свое поражение, расписаться в отсутствии веры, сдаться перед врагом, который потирает руки и радуется, что он придавил нас. Друзья мои. Но мне больше нравится вылазить из можжевелового куста. Вы знаете, много-много лет назад я уверовал в 1992 году, когда я служил в армии. И когда я попал в Красноярск, вернулся, демобилизовавшись спустя 3 месяца, я уже был новоиспеченным верующим человеком, я не знал ни одной церкви. И случайно я еду в автобусе и вижу, лежит листовочка, на которой написано, что евангелизация, исцеление, приехали гости. Я думаю, о, наши. И я просто попал в первую попавшуюся церковь тогда. И знаете что? Я влился в нее, там начал служить. Но через некоторое время выяснилось, что пастор той церкви, он занимался махинациями с топливом. То есть он занимался тем, что он разговаривал с бизнесменами, чтобы они жертвовали, а он занимался махинациями. И его даже посадили на некоторое время, потом отпустили. Знаете, что произошло? Какая-то часть людей ушла из церкви. Почему? Они не ожидали, что такое может быть. Они разочаровались. Но я остался. Понимаете, друзья? Почему? Потому что я доверяю Богу. И я не вкладываю всю свою жизнь в конкретного человека. Через некоторое время этот брат, этот пастор, он оставляет свою жену и 3 детей и начинает жить с другой сестрой. И начинает проповедовать об Аврааме, у которого было 2 жены. Новое откровение. Вообще красавчик. А потом еще лохмачий. Однажды эта сестра варит сгущенку в субботу, она взрывается. Вся кухня в сгущенке. И пастор после этого проповедует, что теперь нужно соблюдать субботу, и нельзя работать в нее. Знаете, что происходит в церкви? И еще больше людей уходят в мир. Они разочарованы. В мир, не в другую церковь, а в мир. И я понимаю, что это давление, это неприятно, это грех, это так не должно быть, но это случается. Друзья мои, вы знаете, что пасторы тоже люди? Они, а, ошибаются, б, грешат, в, падают. Слышите? И что теперь? От Бога уходить? На Бога обижаться? Переставать служить? Вы здесь, друзья мои? И я продолжил служить с тех пор. Но огромное количество, то есть церковь перестала это существовать. И очень много людей, они ушли в мир, разочаровавшись. Дьявол любит разочаровывать, используя грех конкретного человека. Эй, друзья. Какое-то время спустя я женился. И я женился, не очень разобравшись. Да. И это была моя ошибка. У меня не было пастора, у меня не было консультации добрачные, у меня не было людей, которые могли бы говорить в мою жизнь. Мне показалась хорошая девушка. То есть лучше, чтобы как бы не грешить в мыслях, лучше жениться. И я как бы вот взял и женился. И знаете что, у меня были ожидания, что я буду жить счастливой жизнью. У меня будет замечательная семья, наполненная благодатью, детьми. И через 2 года нашей совместной жизни выясняется, что моя жена мне изменяет. И ее сердце не очень-то она верующая. И ценности ее достаточно не очень-то христианские. И то, что она хочет, это не совсем то, что я хочу. Просто она как-то не сильно об этом рассказывала. И у меня выбор, что я буду делать. И вы знаете, я никогда до этого не представлял себе, что со мной может это произойти. Но это произошло. И что? Обижаться на Бога? Уходить на небо? Я выбрал сохранять семью. Я разговаривал с ней, она попросила прощения. И мы переехали к ней, к ее родителям жить в Красноярск. Ее папа алкоголик, у нее есть еще младший брат и сестра. И семья полностью дисфункциональна, полностью. Но на тот момент у нас уже была совместная дочь. И знаете что? Я делал все, чтобы защитить мою дочь от негативного влияния. И вот моя жена, которая в моих глазах должна была быть такая вот, вся замечательная, она стала деградировать духовно постепенно. Что только я не делал. И книги подсовывал, и так, и сяк, затягивать пытался в церковь. Конечно же, молился, друзья. Знаете, сколько я советов выслушал? Кучу. Вы знаете, советы давать легкое дело. Но иногда конкретный выбор конкретного человека все перечеркивает. Вы не можете за другого верить. Вы не можете за другого принимать решения. И если кто-то рядом с вами принимает другие решения и выбирает другой путь, вы с этим ничего не можете сделать. Да, бывает, что Бог делает чудеса. И я верил, что, может быть, Бог даст ей сон. И она как бы тут переживет это сверхъестественное и покается. Возможно. Я вам сегодня уже рассказывал, как в Иркутске Бог ответил одной женщине. Я в это верю. Но не всегда это происходит. Не все исцеляются. И не все получают чудо. Но я верю в то, что Бог исцеляет и совершает чудеса. Вы слышите? Это не меняет моей теологии. Я продолжаю верить, что Бог благой. Понимаете, друзья? Должно быть что-то твердое, что удерживает нас от разочарования. Сокращая историю. 13 лет я пробовал в том браке, и он закончился вскрытием очередной, третьей, наверное, измены. И она сказала, все, я с тобой развожусь. Все, я с тобой рожу, не хочу с тобой жить. Мне с тобой неинтересно. Ты скучный, ты верующий. А я хочу красивой жизни. И она нашла себе какого-то мужика такого, который вот обещал ей красивую жизнь. Лапши на уши навешал. И я оказался в ситуации, когда жена со мной развелась. Я потерял дочь, потому что она вместе с ней осталась жить. И я думал вообще, полностью разбитая корыта. Я как служитель потерпел полное фиаско. То есть те ценности, во что я верю и о чем я учил, вот все рухнуло в моей жизни. Да, реально. И у меня было полное право сидеть под можжевеловым кустом и просить, Господи, да забери меня уже отсюда. Ничего не хочу. И какое-то время я там посидел, друзья, честно. Да. Но потом я понял, что Бог ждет меня там, за пределы можжевелого куста. И он мне говорит, что ты здесь? Что ты здесь сидишь? Пора выходить. И это был мой выбор. Выйти из-под можжевелого куста – это твой выбор. Это твое решение. Когда ты выходишь, когда ты перестаешь сетовать и хотеть уйти с этой земли. Слышишь? И Бог учил меня радоваться. И Бог учил меня жить заново. Да, да, братья, да, сестры. И я не представлял, как жизнь моя сложится дальше. Но я хочу вам сказать, что Бог настолько благой, что ты даже не видел, не представлял и не знаешь, что Он для тебя приготовил. И я то же самое. И спустя время Бог дал мне жену, верующую, замечательную. И я впервые в жизни почувствовал, что такое жить, где ты любим. В семье, где ты любим. Впервые в жизни. Впервые в жизни. У меня родилось две дочери. И та дочь от первого брака. Через какое-то время она сказала, а можно пожить у вас, папа? Я говорю, конечно. Она говорит, я устала там от дурдома. Я говорю, да, конечно. И она осталась жить с нами. И много-много лет она жила с нами. И моя вторая жена, и моя дочь от первого брака стали самыми лучшими подругами. Да. И я увидел, как Бог касается моей жизни. Как Бог касается моих развалин, и Он строит что-то совершенно другое. Да, друзья? И пасторы города Красноярска, они сказали, мы знаем, что ты невиновен в том, что твой брак развалился первый. Мы хотим знать, мы хотим сказать тебе, что ты невиновен, что твой брак чист. Да. Я сегодня человек, который радуется. Я сегодня человек, который счастливый. Но когда-то так не было. И я знаю, что такое можжевеловый куст. И я знаю, что такое разочарование. И я знаю, что всегда в нашей жизни будут какие-то эпизоды, которые будут атаковать наше сердце, чтобы убедить нас, что все плохо. Может быть, прямо сейчас дьявол лжет тебе, что все в твоей жизни плохо, и ничего хорошего больше не будет. Я хочу тебе сказать, это ложь. Совершенная ложь. Потому что у тебя есть папочка, у тебя есть Бог, который уже запланировал для тебя совершенно иное. У него есть ответ, у него есть победа. Он силен сделать тебя благословенным, счастливым, процветающим. Он видит всю картину целиком. Ты не видишь. Знаешь, что я хочу попросить тебя? Доверься ему. Вылези из-под твоего можжевелового куста. Не оставайся там. Потому что до тех пор, пока ты сидишь под этим кустом, ты находишься вне досягаемости Божьей благодати. Ты слышишь меня? Бог ничем не может помочь тебе. Он любит тебя очень сильно, но Он ждет тебя здесь, с этой стороны. Я хотел бы сегодня помолиться за тех из вас, для кого это актуально, о чем я говорю. Я верю, что есть сила в свидетельстве. Вы думаете, мне нравится рассказывать даже вкратце о каких-то темных моментах моей жизни? Да нет же. Нам всем хочется быть такими респектабельными, успешными в чужих глазах. Но зачем я это делаю? Потому что я знаю, что свидетельство имеет силу высвободить благодать в вашу жизнь. И если Бог сделал это для меня, Он это сделает и для вас. В какого Бога ты веришь? Благого, любящего, сильного, который поборает за тебя, тогда выйди из-под куста. Прими его благодать, исцеление. Позволь ему наполнить твое сердце надеждой. Я хочу тебе сказать, все будет хорошо. Я узнавал. Я хотел бы помолиться за таких людей. Если вам тяжело, если вы чувствуете, что вы под можжевеловым кустом, встаньте, пожалуйста. Это не стыдно, друзья. Каждый из нас может там оказаться, так или иначе. И я хотел бы попросить тех людей, которые вокруг тех, кто стоит, давайте мы дадим им почувствовать, что они любимы, они приняты, они в семье. Встаньте рядом с ними, возложите на них руки. Мы не осуждаем их. Давайте мы высвободим благодать, помощь, надежду. Отец, мы благодарим Тебя. Прямо сейчас мы противостоим всякому духу разочарования. Мы выступаем против всякой тьмы, которая держит в плену и обманывает наших возлюбленных братьев и сестер. Прямо сейчас мы повелеваем всем этим лживым духам убираться прочь, убрать свои мерзкие щупальца от разума, от сердца наших драгоценных сестер и братьев. Господь, мы просим Тебя, коснись их. Пусть Твой Святой Дух и зальется в их сердце, принося надежду. Прямо сейчас помоги им. И я хочу также попросить тех из вас, кто вот встал первыми, Скажите своими устами: Господь, я принимаю решение выйти из-под моего можжевелового куста. Я принимаю решение жить. И я отдаю свою жизнь в Твои святые руки. Я доверяюсь Тебе, что Ты направляешь мой путь, что Ты приготовил для меня дни радости и счастья впереди, потому что Ты любишь меня. Я доверяюсь Тебе, мой Бог, и я выбираю жить, уповая на Тебя. И прямо сейчас я раскрываю мое сердце пред Тобой. Коснись его. Вычерпай горькие воды моего сердца. Я отдаю их все до последней капли. И я прошу Тебя, наполни меня радостью, наполни меня надеждой. Благодарю Тебя. И, братья и сестры, те, которые стоят рядом, помолитесь сейчас за них, как за самых близких для вас людей. Пожелайте. У вас есть сила благословлять. У вас есть сила высвободить что-то, что даст новые силы для них. Там, где они еще слабы. Горячо помолитесь, слышите? Неформально. Что-то меняется в духовном мире над вами сейчас. Власть тьмы тает. Господь, мы провозглашаем силу Твоего Царства, силу креста Голгофы. Больше надежды, больше утешения. Высвободи, наполни. Спасибо Тебе. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя. И мне хотелось бы, чтобы те люди, за которых молятся, поблагодарите Бога за что-нибудь. Вера растет в благодарении. Вот сейчас вот поблагодарите Бога. Поблагодарите сами, своими устами. Аллилуйя, Господи, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за это воскресное собрание, за этот день, Господь. В доме Твоем. Спасибо, что Ты любишь нас. Ты видишь нас, Господь, где мы находимся, где мы сидим, Господь. И самое главное, Господь, Ты показываешь нам, куда Ты хочешь нас вывести из этого места, где мы находимся, Боже. Из места горевания, плача, Господь, Ты хочешь вывести нас, вместо радости, вместо пепла Ты хочешь украсить нас Твоей радостью, вместо унылого духа, Господь, одеть нас в одежды радости. Мы благодарим Тебя. Спасибо Тебе, Боже. Благодарим. Аллилуйя. Ты есть Бог надежды, Бог утешения. Аллилуйя. И Ты есть дверь овцам. Ты есть выход из любой ситуации. Спасибо, Отец Небесный. Аллилуйя. Также еще одной молитвой. Давайте помолимся. Те из нас, я знаю, в зале есть новые люди, и у вас нет мира с Богом. Христос для вас, Он, ну, вы верите в Него, но вы не принимали Его в свое сердце. Ваша жизнь изменится. Да, в нашей жизни может быть полная каша, полная, как вот говорят, ну, каша, месиво. Но Христос, приходя в нашу жизнь, дает нам надежду и выводит нас, меняет нашу жизнь. Не знаю, я был до покаяния, до прихода ко Христу, я был чемпионом мира по депрессии. Я людей ненавидел. Я думал, люди виноваты, что мне плохо, я хотел их бить всех. Я боялся смерти панически. Я пытался избавиться от этого, занимался самовнушением, гипнозом, лечением, как-то экстрасенсорикой занимался. Книжку купил по уринотерапии. Слава Богу, читал, не дошло до дела. На голове стоял, медитировал. И плохо мне было, в депрессии постоянно. И потом мне сказали, что Бог есть, Он любит тебя. Иисус умер на кресте за твои грехи, и Он воскрес. Если ты Христа воскресшего попросишь прийти в твое сердце, уйдет из твоей жизни и депрессия, и страх смерти, и ненависть к людям. Я думаю, дай попробую, что, ну хуже не будет, столько уж, что только не пробовал я. И помолился, попробовал, принял Христа, вкусил, и Он оказался благ. Депрессия ушла, смерть, не боюсь смерти. Вместе с Павлом могу сказать, смерть для нас приобретение. Смерть уничтожена Христом. Людей стал любить, не бояться. Даже женился. Да, боялся. Я боялся жениться до покаяния. Мой дядька говорил, Леха, дурак, не женись, лучше 3 года в тюрьме отсиди. И даже женился, видите. И жена какая хорошая. Но... Давайте мы склоним головы. Те из вас, кто не принимали Иисуса Христа, давайте мы помолимся. И Бог сделает такое же чудо в вашей жизни. Он преобразит вашу жизнь. Мы вместе поможем этим людям. Скажите это слова молитвы вместе со мной. Давайте скажем от всего сердца Господу. Если вы первый раз, и мы остальные поможем вам, такие слова. Господь Иисус Христос, я верю в Тебя, что Ты живой, Ты воскресший, Ты Божий Сын, Ты умер за мои грехи, Ты пошел в ад вместо меня, Ты взял мои проблемы, мои грехи, мой страх, мои неудачи, мое разочарование, мою боль на себя. И Ты умер с этим. Ты понес это на себе. И Ты воскрес, чтобы я был свободен от этих вещей. Прости мне мои грехи. Очисти меня от моей боли, от стыда, от страхов, от всех моих грехов. Очисти меня. Иисус Христос, войди в мое сердце. Будь моим Господом, будь моим Спасителем. Я отдаю мою жизнь Тебе. Измени ее. Сделай из нее цветущий сад. Я благодарю Тебя, что теперь Ты мой Господь. И моя жизнь будет меняться Тобою. Я буду жить с Тобою. Ты мой Бог. Ты мой Спаситель. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Аллилуйя. Слава Господу. Драгоценные, можем присесть. Еще несколько есть. Спасибо огромное, Владимир. Аллилуйя. Слава Богу. Мы так рады, аллилуйя, что ты приехал. Слава Богу. Мы так рады, что Бог твою жизнь изменил. Такое сильное свидетельство. Аллилуйя. И есть благодать для нас, и сила Божья, поддержка Божья. Бог говорит, я меняю жизни, я поддерживаю, я выведу тебя из-под можжевелого куста. Такое слово было для нас замечательное.